не достают. И забудь, всего не предусмотришь. Ну, пока, Игорь. Он смял и это письмо, сунул к первому, с трудом опираясь на пол, встал, ноги затекли, и пошел к выходу из казармы. Проходя мимо дневального, сидевшего нагло, попирая устав на тумбочке, для порядка буркнул: «Не спи, салага, дембель проспишь!» И вышел под холодный ветер, порывы которого несли песок из степи. Обогнул плац по периметру, чтобы не попасться на глаза дежурному по части, сидевшему в штабе перед большим, выходившим на расположение окном. Дежурил капитан Рюхин. Этот мог не спать всю ночь и прицепиться к чему угодно, даже к тому, что ночью в сортир без пояса идешь. Сорванная дверь сортира уже вторые сутки стояла рядом с проемом, прислоненная к дощатой стене, а весь полк целыми днями разметал плац и красил известкой кирпичные бордюры дорожек. До двери же очередь не доходила. Внутренность длинного сарая освещала одна яркая лампочка, висевшая на коротком шнуре высоко под потолком. Все запахи перекрывал запах хлорки белыми валиками, окаймлявший черные дыры в высокой части дощатого пола. И тут устав не выполнялся. Одно очко приходилось на куда большее количество личного состава, чем положенные 16 человек. Стараясь не стать сапогами на хлорку, раскорячившись, он присел над дыркой. Через несколько минут оба письма полетели в темную, дышащую гнилью глубину. «Все кончится через 2 года», — думал он, выходя под колючий ветер. А что начнется? Но его уже клонило в сон, и ненужная мысль расплылась, исчезла в пустоте. Остались только голод, озноб, засыпание на ходу. Он доплелся до своего ряда, автоматически выложил ровной стопкой на табуретке галифе, прикрыл их гимнастеркой, грудь сверху подвернута с боков до карманов, уперевших в края своей и соседней коек, толкнулся, подтянулся, рухнул на свой второй ярус, влез под одеяло, не вытаскивая для тепла его заправленные под матрас края, и через минуту уже спал. Конец озвученной книги. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Юрий Пархоменко, 2004 год.